Глава 6. Хейзел. Я все еще чувствую, как дрожит земля, когда Цербер бежит за маской смерти. И только когда мы входим в темный лес, его рык окончательно сменяется на радостные всхлипы. «Не отпускай мою руку», — говорит смерть грозно и властно, когда ведет меня сквозь густые заросли деревьев. «Нам нужно идти быстро и лучше не разделяться в этом лесу». «А что случится, если мы разделимся?» Несмотря на страх, любопытство берет надо мной вверх. «Ничего, я просто не хочу потерять тебя среди деревьев, крошечное создание». У меня такое чувство, что он что-то недоговаривает, и за этим стоит нечто большее, чем просто нежелание потерять меня среди деревьев. Он прижимает меня к себе так сильно и близко, что это выглядит подозрительно, особенно учитывая, что мы могли бы двигаться быстрее, если бы расстояние между нами было чуть больше. Но я не стану высказывать свои предположения. Не тогда, когда мое сердце колотится, как бешеное, от его прикосновений, даже несмотря на то, что толстая кожа его перчаток служит постоянным барьером между нами. Его близость заставляет меня дрожать от холода, но я не сопротивляюсь. Чем ближе он ко мне, тем ярче пылают мои щеки, заставляя сгорать от желания. Вокруг нас кружатся ледяные тени смерти, периодически разбегаясь в разные стороны, будто разыскивая путь. Время идет, минуты превращаются в часы, но мы не замедляемся, и мое тело начинает слабеть, хотя я стараюсь сохранять силы. «Куда мы идем?» — спрашиваю я, переживая о том, что еще немного и просто не смогу идти дальше. Смерть останавливается, и наши шаги на мгновение затихают. Он поворачивается и устремляет свой взгляд на меня. Я резко вдыхаю, в очередной раз поражаясь пугающей красоте его лица на фоне темного леса. Удивительно, что мое сердце все еще осмеливается биться при виде него. «Я веду тебя в Аглаю, город богов», — отвечает он, продолжая пробираться сквозь деревья. «Мы доберемся до него к утру и, надеюсь, там найдем помощь». Мои глаза расширяются от удивления. «Неужели мы попадаем в город, созданный специально для самих богов?» От нервов у меня внутри все сжимается, но мне до жути интересно, на что же будет похоже это место. Я изо всех сил стараюсь не отставать от смерти и продолжаю его расспрашивать. «Ты уже бывал в Аглае?» «Да, захаживал», — кивает он, «но только в случае крайней необходимости. Когда ты был там последний раз?» Он долго молчит, прежде чем ответить. 100 лет назад, а может и больше. «И какие они, боги?» Он снова погружается в раздумья, пока мы продолжаем идти дальше. Когда молчание затягивается еще на минуту, я неуверенно поднимаю на него взгляд и понимаю, что выражение его лица стало мрачным и задумчивым, что только усиливает мое любопытство и желание услышать его ответ. «Они очень высокого мнения о себе», — наконец говорит он, и по тону его голоса становится ясно, как сильно он недолюбливает богов. «Вы, смертные, слишком много лет провели, поклоняясь им, поэтому в них больше не осталось ни капли порядочности или любезности. Я бы никогда не привел тебя к ним, но, к сожалению, сейчас я не вижу другого выхода». Презрение на его лице заставляет меня замолчать на некоторое время. Но, в конце концов, все равно снова вываливаю на него еще 1 000 000 вопросов. Прежде чем что-то сказать, смерть всегда сначала замолкает, собирается с мыслями и только потом начинает терпеливо, четко и по делу отвечать на каждый мой вопрос. Наконец, ночь сменяется рассветом, и я чувствую, как вместе с ним в моей груди разгорается надежда. Густой лес вокруг нас начинает редеть, и в какой-то момент деревья внезапно открывают вид, от которого у меня подкашиваются ноги. Мои глаза расширяются. Затаив дыхание, я смотрю на яркий мир вдали. В отличие от остального, блеклого подземного царства, город богов и его окрестности полностью залиты разнообразными цветами, многие из которых я никогда не видела и даже не знаю их названия. За городской стеной, словно волшебные миражи, раскинулись висячие сады, окутанные благоуханием цветов. Величественные дворцы, похожие на сказочные замки, гордо возвышаются над горизонтом, отражая солнечные лучи своими сверкающими куполами и изящными башнями. Если не считать дворца самой смерти, я никогда в жизни не видела такой странной, но одновременно потрясающей архитектуры. Здания здесь поражают своим разнообразием и красотой. Они словно драгоценные камни, каждый из которых переливается на солнце неповторимым блеском. Я могла бы всю жизнь любоваться этими дворцами и пышными дикими садами вокруг них и никогда бы не заскучала. Хейзел? Смерть нежно сжимает мою руку. Я поднимаю на него глаза и понимаю, что он ждет меня. Я краснею, понимая, что мои глаза все еще расширены от удивления и детского восторга, но он улыбается мне в ответ. Этого достаточно, чтобы растопить мое сердце вместе со всеми сомнениями и страхами, которыми начали поселяться внутри меня. «Прости», — говорю я, снова оглядывая город. «Просто там так красиво». Смерть встает прямо предо мной, закрывая весь вид на город и тем самым вынуждая меня посмотреть на него. Он поднимает руку и прижимается мягкой кожей перчатки к моей щеке. Его выражение лица серьезно. Очерченные углы лица поражают своей остротой, и, глядя на меня, он пытается подобрать слова, чтобы выразить свою мысль. «Боги», — осторожно произносит он, — «я не знаю, как они отреагируют на то, что ты войдешь в город. Это их дом, и никогда прежде смертные не вступали в него. Я не могу обещать, что они выслушают меня, не говоря уже о том, что помогут». «Я понимаю», — говорю я. «Хейзел». Он делает паузу и, сжав челюсть, продолжает. «Хейзел, я хочу, чтобы ты морально была готова к худшему». «К худшему?» Я напряженно поднимаю на него глаза, но стараюсь сохранять позитивный настрой, несмотря на отблеск печали, мелькающий в его глазах. Вполне возможно, что как только я озвучу свою просьбу, они начнут вставлять нам палки в колеса и сильно усложнят нам жизнь. Я стараюсь не давать волю своему воображению, чтобы не представлять во всех красках, как именно они могут усложнить жизнь. Поэтому просто киваю в ответ, хотя и понимаю, что этот момент может стать концом для нас. Если боги не пойдут навстречу, то я не знаю, сможем ли мы жить дальше и что вообще с нами станет. Я бы очень хотела провести с ним остаток своей жизни, но что бы ни случилось, я буду вечно благодарна даже за те несколько мгновений, которые нам были подарены. Сам факт того, что он отправился сюда за моей душой, это больше, чем кто-либо мог сделать для меня. Смерть напомнила мне, каково это — быть любимой. После всех этих лет жизни с Мирельдой я уже и забыла, какое это прекрасное чувство. «Если это все же случится», — говорит смерть, отступая назад и отрывая кусок ткани от нижней части своей рубашки, «зная, что я сделаю абсолютно все, что потребуется, чтобы защитить тебя, но я не могу обещать, что все завершится без кровопролития». «Смерть». «Начинаю я». Во рту пересыхает, пока я пытаюсь озвучить свои мысли. «В чем дело, крошечное создание?» Я открываю рот, чтобы что-то сказать, но ничего не выходит. Я застываю, словно окаменевшая, стоя здесь, между лесом и городом, и желая лишь одного — признаться ему в любви, попросить его прикоснуться ко мне, снова прижаться губами к его губам, но понимая, что мне не хватает смелости это сделать. Я боюсь, что если попрошу его об этом, то получу отказ, и это будет лишь очередным подтверждением того, что мы по-прежнему не можем быть вместе. Я готова умереть тысячу раз, лишь бы получить еще один поцелуй смерти. Лишь одно его прикосновение. «Ничего», — тихо говорю я, даря ему мягкую улыбку. «Теперь я готова». Я не уверена, какое чувство я испытываю — облегчение или разочарование, когда он смотрит на меня и не продолжает разговор, не пытается узнать, что я хотела сказать. Завязав черную полоску ткани вокруг лица в виде импровизированной маски, смерть надевает капюшон своей мантии, снова окутывая себя тьмой. «Пойдем», — говорит он, притягивая меня к себе и укрывая мантией. «Покорим этот город вместе». Я улыбаюсь. Холод, исходящий от него, служит успокаивающим напоминанием о том, что он — смерть. Несмотря на все, с чем мы столкнулись, несмотря на то, что нам предстоит встретиться с богами подземного царства, я хочу верить, что его титул и положение дадут нам шанс построить совместное будущее. Я верю, что это будет не последний момент нашей совместной жизни.